Глава первая. Венера. Я никогда не испытывал недостатка в женской ласке. Едва я вошел в тот возраст, когда всерьез начинаешь интересоваться противоположным полом, всегда находил себе пару. Редко среди сверстниц, обычно среди тех, кто был немного постарше, так как молоденькие девочки отталкивали своей глупостью. Внутри черепной коробки гулял ветер. Я осознавал, что стал практически рабом этой дамы. Очаровательной, прекрасной и дико сексуальной женщины. Сжал кулаки так, что костяшки побелели, и медленно выдохнул. Черт возьми, сегодня я стал осевым аристократом, а из-за нее вся торжественность момента пошла прахом. Стоя в центре зала, я смотрел, как председатель, сухой ушастый старик, вертел в руках сияющий коралловым светом диск. Председатель приложил этот особый камень к моему сердцу и лбу. Диск медленно изменил форму, вытянулся, приобрел заостренные углы и стал похож на треугольный щит. Сияние погасло, и я увидел свою гербовую эмблему. Драконоподобного демона-хомяка. Иначе и не назовешь это странное существо с изогнутыми рогами, драконьим хвостом, нетопыриными крыльями и лапами, напоминающими мою правую руку до того, как дядя Гена прикрыл ее татуировкой. «Это грызун?» — удивленно спросил кто-то из присутствующих. «На гербе зверь бастардов? Как такое может быть?» «Это создание не похоже ни на одного известного мне грызуна», задумчиво ответил председатель, передав мне треугольный герб, размерами не превышающий обычный альбомный лист. «Всем известно, что эмблема вновь созданного герба есть внутренняя суть вновь появившегося осевого аристократа. Если бы мои мысли не были заняты прекрасной Венерой, возможно, я бы дольше размышлял на тему, почему моя внутренняя суть — хомяк. А так разок обратился к чуйке». Судя по всему, из-за того, что мы слишком сильно сблизились с Юрой. Черт возьми, ну сколько можно заставлять меня ждать? Где моя невеста? Моя красавица? Моя тюранушка? А? Я не могу долго думать о чем-то или ком-то, кроме нее. Раздраженно ударил кулаком по мягкой перине и, тяжело дыша, уставился на дверь. Она велела приготовиться и ждать ее в постели, что я и делаю, изнывая от желания. Я посмотрел на кулак, сконцентрировал в нем немного праны и вдарил себе по челюсти. Голова откинулась назад, немного отпустила. Благодаря чуйке я понял, что происходящее со мной не магия. Точнее, магия, но не совсем. Ох, блин, даже сейчас мысли путаются. В общем, родовая способность Венер, условно говоря, разгонять по максимуму свои феромоны и направлять весь этот букет на конкретную особь. Причем эффект сохраняется, даже если тюран нет рядом. В итоге я все время хочу ее. И именно ее. Остальные барышни вообще не вызывают никакого желания. Ран запугала тем, что может с помощью своих способностей подчинить мой мозг, а через него и тело. Тюран же делает с точностью да наоборот. Едва она вошла в переговорную в замке дяди Гены, я только что язык не высунул и хвостом не завилял. Я был ее целью. Правда, краем глаза отметил, что и Арнольд с Горландом, и даже немножечко Кимира глядели на богиню с явным желанием в глазах. Видимо, из-за того, что тюран находилась слишком близко, моя троица случайно попала под обстрел. «Почему все хотят заполучить тебя, Илья?» — томно пропела Венера в тот раз. «В основном из-за моей индивидуальной способности», — сразу же ответил я, надеясь порадовать ее. «И какая же она, твоя индивидуальная способность?» «Вчера я все рассказал тюран, а сегодня заявил перед осевыми аристократами, что стану ее мужем-подкаблучником, приняв предложение матрилинейного брака. Это сучар, прекраснейшее создание, явно заинтересовалось моей чуйкой». Я прям уверен, что нужен ей для чего-то более важного, чем помочь принять решение, в какой валюте хранить клановые сбережения. Думая об этом, вспомнил Сета с его вершиной мира и игрушечными разноцветными шариками. Способность подсказывает, что нечто подобное интересует и мою невесту. Невесту. Ядрить ее. Как же эта обворожительная красавица на глазах у осевых аристократов повела меня из зала. Еще пообещала им выслать приглашение на свадьбу, когда мы определимся с датой, чтобы она сдохла раньше, но только после сегодняшней ночи. Дверь комнаты начала отворяться. Сердце бешено заколотилось, дыхание участилось, я приподнялся на левом локте и через пару секунд увидел ее, свою обворожительную богиню. Она игриво улыбнулась, прикрыла за собой дверь, потянула шелковую завязку халатика. Я не выдержал и, откинув в сторону одеяло, совершенно ногой рванул к ней. Знал, что дальше будет только хуже, но никак не мог противиться животным инстинктам. Часа два, если не больше, мы предавались страстным утехам. Демон и богиня, да еще и при поддержке родовой способности Венеры и моей индивидуальной, отлично подходящей для того, чтобы понять, что конкретно нравится той или иной женщине. Это просто убойная смесь. Я знал, что Тюран не играет, не кривит душой. Она действительно наслаждается процессом. В этом ее суть. Чертова нимфоманка. Когда я проснулся, Венеры рядом не было. Лежа на кровати, прислушался к собственным ощущениям. После ночи с богиней мне стало физически легче. Животные инстинкты теперь чуть меньше давят на мозг. Однако появилось другое. Хочется повторить. Снова и снова. Это чувство не просто зародилось, но уже успело пустить корни и дать побеги. Сверился с чуйкой. Да, с каждым часом желание будет усиливаться. Эдакий коктейль из концентрированной похоти. Желание получить сам факт близости с Тюран, излить сексуальную энергию и повторно испытать те захватывающие ощущения, что испытал этой ночью. С уверенностью могу сказать, что ни одна человеческая женщина не сравнится в постели с богиней любви. Ведь именно под этим титулом представительниц рода Венер знали на Земле. Из-за всех этих размышлений мне стало тошно. Чувствую себя грязным, оплеванным и мерзким. Как ни крути, родовая способность моей обольстительной невесты ужасна. Не спорю, во всех мирах найдется предостаточно мужчин, желающих оказаться на моем месте. Ну а что? Ничего особо решать не надо, лишь делай то, что велит самая красивая и сексуальная женщина во всей оси. А пока ты находишься под действием ее феромонов, иначе для тебя и быть не может. Кроме того, вряд ли тебе придется физически трудиться. Твоя пассия как-никак глава клана. Будешь жить в роскоши и сытости, каждый день занимаясь с ней диким, жарким, горяч. Я опять ударил себя кулаком в челюсть. Как же меня это бесит, а? Насколько же гадкая ее способность? Ведь сейчас я страдаю не из-за того, что мне насильно промыли мозги и заставили думать о Тюран. Нет, я страдаю из-за собственного тела, из-за физических особенностей. Потому что молод, потому что все в порядке с гормонами, потому что я демон, в конце концов. В земных легендах говорят, что демоны подвержены страстям. И это правда. Чем сильнее я становлюсь, чем больше у меня йоки, тем красочнее я вижу и ощущаю миры. Вкус битвы становится слаще, вина ярче, ну а женщины, особенно такие, как Тюран. Зарычав, я схватился за виски, уселся на кровати, затем резко встал. Сконцентрировав прану, обратился к чуйке, в очередной раз пытаясь найти способ избавиться от наваждения. Самый простой, прямой как лом, принять. Перестать пытаться сбросить оковы и стать послушной игрушкой Венеры. Тогда станет легче. Да, постоянное желание останется, но оно будет не столь острым, ведь сейчас оно усиливается из-за моего отрицания. Когда ты чего-то хочешь, но отговариваешь себя, ищешь причины, почему нужно отказаться от своего желания, оно еще сильнее терзает тебя. Когда же причин отказываться нет, и ты сам разрешил себе взять то, что жаждешь, жить становится проще. Ведь барьеры исчезли, и ты можешь получить желаемое в любой момент. Естественно, такой путь не по мне. Нужно искать другие варианты. Вряд ли стражи способны помочь, а вот кое-кто более опытный и древний вполне может сгодиться. Материализовав с помощью кольца оруженосца катану, я крепко сжал ее в руках и предельно четко сформулировал мысль. «Кэрилор, привет! Нужна твоя помощь!» Он не ответил. Я подождал немного и произнес вслух. «Нужно поговорить, мой друг!» Тот же результат. «С ним все в порядке?» «Определенно. Значит, проблема в другом. Во мне?» «Верно. Дракон меня игнорирует. Чертова ящерица!» «Спокойно. Разберусь с ним позже, когда мозги встанут на место». Несколько секунд я молча смотрел на катану, все еще пытаясь связаться с банкой. Мысли путались, то и дело всплывал образ обнаженный Тюран. Как же сильно это меня бесило. Что делать? Мне нужно как-то подчинить свое тело, отвлечь его. Отвлечь тело? Это возможно? Вот я идиот. Я же уже несколько раз сбивал свое похотливое желание банальной физической болью. Мозги совсем заплыли, раз раньше не додумался эту боль усилить. Выхватив меч из ножен, я полоснул острием левую руку от плеча до локтя. Резал так, чтобы разошлась кожа. «Ау!» — прохрипел я. «Больно!» С помощью праны я сдерживал кровотечение, но специально не гасил боль. Вот теперь мне не до утех. Нужно срочно одеваться. Я облачился в облегающие коричневые брюки и надел клетчатый приталенный пиджак на голое тело. На шею повесил бабочку. Этот наряд мне вчера выдали по приказу Тюран. Убрав меч в межпространственный карман, я залез в слепоны, вышел в гостиную своих покоев, а из нее и в коридор. Воровато огляделся и поспешил к лестнице. «Господин Илья!» Эльфийка-служанка в коротеньком платьице, увидев меня, сперва вытянулась по струнке, а затем поклонилась так низко, что через вырез платья я увидел почти всю ее грудь. В очередной раз отметил, что плевать мне на чужие прелести. Нужны только прелести моей невесты. Чтоб ей пусто было, красотки ослепительной. Убью эту сучку. Если мозги в кучу соберу и смогу придумать, как справиться с грандмастером. «Госпожа Тюран велела подать вам завтрак, когда проснетесь», — продолжала тем временем говорить эльфийка. «Подай в общую гостиную, скоро буду», — отмахнулся я и, не думая, сбавлять шаг. По пути к выходу из особняка я столкнулся с еще несколькими слугами. Оказавшись на улице, поздоровался с двумя эльфами-садовниками, припирающимися о том, какой сегодня тон придать бутонам роз – молочно-белый или нежно-кремовый. Немного поплутал по аллейкам, но, наконец, оказался на нужной. Сконцентрировав в ступнях прану, я ускорился. Точно поезд в метро я несся по мощенной дорожке мимо высоких деревьев. Через несколько секунд впереди показались длинные двухэтажные дома с красивыми барельефами на фасадах. Вокруг каждого были разбиты живописные палисадники, огороженные декоративными кованными оградками. Отчасти эта картина напоминала вид элитного коттеджного поселка. Один из домиков привлекал внимание больше других. Он будто бы являлся центром композиции. Вокруг него не было ни души, в то время как вокруг других кипела жизнь. Возле одного бородатые гномы и гномихи принимали грязевые ванны под открытым небом. Возле другого орки с арчанками пьянствовали в беседке. Возле третьего эльфы и эльфийки поливали клумбы. Возле четвертого люди играли в бадминтон. Возле остальных домиков можно было увидеть и межрасовые компании. Идиллия! Вот только кто-нибудь нет-нет, да и посмотрит в сторону пустого участка. Если подумать, я первый раз вижу подобный поселок клановых слуг. Все эти разумные – дружинники и стражи осевых аристократов. Ничего удивительного в том, что они живут возле особняка своих господ, нет. Сопровождаемый внимательными взглядами местных жителей, я подошел к калитке безлюдного участка. Она оказалась не заперта, и я вошел на территорию. Уверенно прошествовал по дорожке и, поднявшись на крыльцо, потянулся пальцем к кнопке звонка. Нажать не успел. Дверь распахнулась, и я увидел на пороге Адду. Она смотрела на меня припухшими, покрасневшими глазами, не решаясь произнести хоть слово. «Илья, хвала небу! Рад тебя видеть!» — воскликнул Арнольд, отодвинув сестру в сторону и позволив мне войти внутрь. «Ну, как ты?» — спросила Кимира. Прищурившись, она будто бы пыталась разглядеть что-то на моем лице. «Отвратительно», — ответил я, прикрыв за собой дверь. Адда неожиданно вздрогнула, повела носом и уставилась на мою левую руку. «Ты ранен?» — выпалила оборотень, подавшись вперед и потянувшись к пуговицам моего пиджака. «Нужно осмотреть рану! Срочно!» «Илья, что случилось?» — насторожилась Кимира. Внезапно в голове всплыли особо горячие сцены минувшей ночи, я застонал и оперся спиной на дверь. «Тебе плохо? Ты странно выглядишь», — проговорила волшебница. «Чертова Венера, что она с тобой сделала? Если даже я чуть на нее не накинулась, когда она просто прошла мимо, что же испытываешь ты? Ведь она явно на тебя нацелена была, а я сразу не сообразила. Прости, это наш косяк». Кимира что-то щебетала, а я почувствовал, как стало чуть легче дышать. Ловкие пальцы Адды быстро расстегнули пуговицы тесного пиджака. «Горланд, дай соль!» — выдавил я. Супруг-телохранитель замешкался с недоумением, глядя на меня. «Живо!» — пришлось на него рявкнуть. Тем временем оборотень стянула с меня пиджак. «Кто это сделал?» — недобро прорычал Арнольд. Как и девушке, он смотрел на мою глубокую рану. «Я! Адда! Не надо!» Я схватил правой рукой за запястье целительницу, уже хотевшую заняться лечением моей раны. «Ну почему? Зачем?» — не поняла она. Горланд вернулся из кухни и, подойдя ко мне, протянул солонку. «Как же прекрасна моя Тюран! Какая красивая, обворожительная, желанная! Нужно скорее вернуться в особняк, вдруг она уже дома, и тогда...» «Дай сюда!» Я вырвал солонку из рук волшебника, сорвал крышку и, прекратив удерживать кровотечение с помощью праны, засыпал соль в глубокую рану. Как раз вал и жёлоб, образовавшийся из-за разошедшейся в разные стороны кожи. «А-а-а!» — заревел я во всю глотку. «Илья!» Оборотень, похоже, вновь кинулась ко мне, но почему-то не стала прикасаться. Зажмурившись, я орал от боли и не видел, что делают другие. Мой мозг лишь фиксировал обрывки их фраз. «Пусти! Не лезь к нему! Пусть сам!» Боль самую малость стихла. Я понимал, что если тянуть, возбуждение вновь вернется. Все-таки гораздо проще терпеть боль, чем похоть. Сейчас я хотя бы немного соображаю. «Юра!» — крикнул в пустоту. «Открой портал в замок дяди Гены!» Рядом, прямо из ниоткуда, появился фамильяр. Что ж, хомяк кардинально сменил имидж после того, как я получил герб. Он увеличился до размеров бобра и приобрел те же демонические и драконьи черты, что и моя гербовая фигура. Хлопнув нетопыриными крыльями и щелкнув по полу драконьим хвостом, Юра поднялся на задние лапы и принялся водить перед собой передними. Завихрилась энергия, и через несколько секунд в прихожей появился овал жидкого серебра. «Уходим! Живо!» — скомандовал я. «Не тяните! Вопросы потом! Давай вперед!» Кимира бесцеремонно дернула Адду за рукав платья, и девушка-оборотень спиной ввалилась в портал. Затем женщина-телохранитель взяла меня под руку слева, ее муж справа, и оба швырнули мою измученную тушу в прохладное вязкое серебро портала. «Илья, с тобой все хорошо?» Ко мне тут же бросилась целительница и помогла отползти от межпространственной двери. «Илья! Господин, Илья здесь!» Мы оказались во внутреннем дворе замка, нас тут же заметили и уже доложили дяде Гене. В голове же мелькнула мысль. Приятно, что Кракомот оставил моему фамильяру доступ в самое сердце своих владений. А ведь он очень рассудительный человек, демон, и сейчас подвергает свой дом опасности. Я ведь повел себя странно, выбрав Венеру. Как мое решение выглядело со стороны? Уверен, дядя Гена, может, и не знает деталей, но причины прекрасно понимает. Так зачем рисковать? Вдруг науськанной невестой я бы открыл портал прямо в центр земель свободного рода Кракомот для войск клана Венер. Да, они не воюют, но этот факт мало что значит. Дядя Гена — великий артефактор. Никто не откажется запустить руки в его закрома. К тому же сейчас, когда появилась такая возможность ударить в незащищенное подбрюшье. Конечно, другие кланы, сотрудничающие с родом Кракомот, не стали бы закрывать глаза на действия Венеры. Вот только Венера уже похитила меня на глазах у глав кланов, тем самым дав понять, что она ни во что не ставит их мнение. Выходит, дядя Гена оставил мне доступ не из-за того, что был уверен в собственной безопасности и защите силами торговых партнеров. Верно. Мудрый демон в этот раз рискует своим имением не из-за каких-то рациональных соображений, а из-за самых банальных чувств. Теплых, можно даже сказать, отцовских. «Держите Илью!» — услышал я голос дяди Гены, донесшийся откуда-то сверху. Я повернул голову и увидел, как Генрей выпрыгнул из окна своего кабинета. Он приземлился метрах в 8 от меня и тут же рванул ко мне. Как раз в этот момент из портала появился Арнольд. Кимира и Горланд прибыли чуть раньше. Услышав приказ своего официального нанимателя, телохранители бросились ему на помощь, а с другой стороны уже спешили стражи дяди Гены. Мысли в голове сменяли друг друга со скоростью света. Я понял, что дядя Гена верил в то, что я смогу сбросить оковы и вернуться. Так и случилось. А еще он знал, что полностью избавиться от помутнения рассудка у меня не выйдет, поэтому был готов поймать меня и насильно удерживать. Подобные действия чреваты войной с кланом Венер, но дядя Гена не побоялся пойти на риск. Я безумно благодарен ему, но мое тело нет. Едва пришло осознание того, что мне помогут избавиться от тюран-мании, накатила зверская тоска, мгновенно трансформировавшаяся в ярость и желание во что бы то ни стало вернуться к ней, к своей божественной красавице, ослепительной невесте и самой возбуждающей женщине во всех мирах. Отвратительно это — терять голову от собственных животных инстинктов. По-моему, я даже зарычал, одновременно заблокировал боль в левой руке и использовал покров М. В этот раз с помощью праны я создал из Йоки два черных щупальца, выросших из моей спины. Одним схватил за лодыжку Адду и швырнул ее в сторону дяди Гены. Другим же ударил перед ногами Горланда. Не ожидавший подвоха волшебник запнулся, а щупальце проникло глубоко в землю. Используя его будто рычаг, я запустил свое тело в полет, как из рогатки. В полете заметил, что дядя Гена поймал Адду. На секунду мозг частично прояснился. Этого не хватило для того, чтобы я заставил себя остановить собственный побег, но было достаточно для того, чтобы я почувствовал себя полнейшей сволочью и еще сильнее возненавидел тюран. Из-за этой твари я атаковал своих. Пусть не сильно, но стоило лишь подумать о богине, как тело с головы до пят охватил неистовый жар. «Я уже еду. Надеюсь, ты закончила с делами и ждешь меня». «Закрывай!» Зачем-то отдал приказ фамильяру, хоть и видел, что портал уже тает. Я влетел в серую дымку, а через мгновение приземлился в прихожей, выделенного моим дружинником дома. Там, откуда буквально минуту назад избежал. Рядом сидел один Юра, а вязкое серебро портала исчезло. Преследовать меня не смогут. «Проклятие! Ушел!» Громко выругался Генрей Кракомот, поставив Адду на землю. Девушка стояла, потупив взор. К ее горлу подкатил ком. Целительнице стоило огромных усилий, чтобы не разрыдаться. «Простите!» — одними губами прошептала она, не глядя на Генрея. «Если бы не я...» «Полна девочка!» Оборотень услышала приятный женский голос, в их сторону уверенным шагом направлялась красивая блондинка, похожая на Мэрилин Монро. «Твоей вины здесь нет», — твердо произнесла Инниарла, остановившись возле Кракомота и положив ему руку на плечо. Адда не поняла, к кому именно обращалась в этот момент мать Ильи. «Во всем виновата эта похабная кошелка», — холодно прошипела женщина. На некоторое время во дворе замка повисла тишина. Никто не решался заговорить. Адда искоса глянула на своего брата. Арнольд находился ближе всех к порталу, но не смог остановить Илью. Или не захотел. Адда, как никто другой, понимала, что значит для оборотня напасть на своего хозяина. Даже ради блага последнего сделать это чрезвычайно сложно. И остальные были осведомлены о патологической преданности оборотней. Поэтому, к большой радости Адды, никто не стал пенять ее брату. Арнольд тоже не спешил оправдываться или извиняться, только скалился и сжимал кулаки. Адда вспомнила прошедшие дни. Ей было больно видеть всех этих гонцов, прибывающих на аудиенцию к Илье. Нет, конечно, она радовалась тому, что Илья станет осевым аристократом, но и печалилась столь же сильно. Он добился своего, а значит, еще больше отдалился от простолюдинки вроде нее. Однако оборотень готова мириться с этим. Она готова быть даже бесправной любовницей, просто быть рядом как боец, как целитель, да даже в качестве домашней собачки, лишь бы подле него. Когда Адда думала, что окончательно свыклась с его новым положением, Илья вдруг резко изменился. Позавчера вечером, после встречи с расфуфыренной сукой, тюран Венерой, Адда чувствовала его возбуждение и желание. Да что уж там чувствовала, просто видела. Если брюки на мужчине сидят по фигуре, ему сложно скрыть некие физиологические особенности в определенных ситуациях. И в одной из таких ситуаций, в полумраке коридора замка, когда он торопливо шел в свои покои, именно Адда оказалась рядом. Однако Илья плевать хотел на Адду, а ведь она, бесстыдница, хотела воспользоваться моментом, сблизиться, но не вышло. А на следующий день была помолвка, переезд в особняк рода Венер, а потом отселение дружинников Ильи в тот домишко на отшибе. Адда уверена, что старая сука Тюран заставила Илью сделать это и даже запретить Арнольду поддерживать ментальную связь. Иными словами, все, что оставалось им четверым, терзаться неизвестностью в золотой клетке. До сегодняшнего утра. «Господин!» Страж Генрея по имени Константин Лукин, или просто Кость, неожиданно обратился к Кракомоту, прервав размышления Адды. В руке мужчина держал зеленый кристалл связи. «Звонят с дозорной башни!» «У нас гости!»